современная, во всякое время. Стоит прочесть жалобы великих умов каждого столетия на своих современников. Они постоянно те же, что и ныне, так как род людской все тот же. Во всякое время и во всяком искусстве манера заступает место духа, постоянно составляющего достояние единиц. Манера же – лишь старое заброшенное платье последнего бывшего и признанного проявления духа. Согласно всему этому, большей частью одобрения потомства приобретается не иначе, как за счет одобрения современников. И наоборот. Есть цель всякого искусства – передавать воспринятую идею, которая именно при таком посредстве духа художника, в коем она является очищенной от всего постороннего и изолированной, становится затем доступной и тому, кто обладает более слабой восприимчивостью и лишен производительности. Если далее исходить от понятия в искусстве «недозволительно», то мы не можем одобрять, когда произведение искусства преднамеренно и открыто предназначается к выражению понятия. Что бывает при аллегории? Аллегория есть произведение искусства, обозначающее нечто другое, чем то, что оно представляет. Но созерцательное, следовательно, и идея высказывает себя непосредственно и всецело и не нуждается в посредстве чего-либо стороннего, которое бы на него намекало. Следовательно, то, что таким образом чем-либо сторонним намекается и представляется, так как само не может быть доведено до созерцаемости, есть неминуемо понятие. Поэтому посредством аллегории всегда стараются обозначить понятие и, следовательно, отвести дух наблюдателя прочь от изображенного созерцательного представления к совершенно иному, абстрактному, несозерцательному, лежащему совершенно вне произведения. Здесь, следовательно, картина или статуя должна исполнять то, что исполняет письменность, только с гораздо большим совершенством. То, что мы считаем целью искусства, изображение лишь созерцательно восприемлемой идеи, здесь не составляет цели. Но для того, что здесь имеется в виду и не требуется большого совершенства произведения искусства, достаточно, чтобы было видно, чем должна быть вещь, так как, коль скоро это найдено, цель достигнута, и дух затем переносится на вполне разнородное представление, на абстрактное понятие, которое составляло предназначенную цель. Аллегория, следовательно, в образовательном искусстве не что иное, как иероглифы. Художественная значительность, которую они сверх того могут обладать, относится к ним не как к аллегориям, а с другой стороны, что Корреджиева ночь, гений славы Аннибала Караччи, Оры Пуссена, истинно прекрасные картины, надо вполне отделять от того, что они аллегории. Как аллегории они исполняют то же, что и надписи, скорее даже менее. Здесь мы припоминаем выше приведенное различие между реальным и номинальным значением картины. Номинальное здесь именно аллегорическое, как такое, например, гений славы. Реальное, действительно изображенное. В данном случае прекрасный крылатый юноша, окруженный летучими прекрасными мальчиками. Это высказывает идею. Но такое реальное значение действует, однако, лишь пока мы забываем номинально аллегорическое. Когда вспомнишь последнее, то покидаешь созерцание, и дух предается абстрактному понятию. Переход от идеи к понятию – всегда падение. Это номинальное значение, это аллегорическая преднамеренность часто даже вредят созерцательной истине. Так, например, неестественное освещение в Кареджевой ночи